Годы, проведенные мной в Горьком, ознаменовались важными событиями в физике высоких энергий. Возникла надежда, что теория так называемых струн, разрабатывавшаяся ряд лет небольшой группой энтузиастов, может стать адекватным описанием всех известных взаимодействий и полей, а может даже вообще описанием всего на свете, всех основных физических закономерностей. По-английски TOE – Theory of Everything. Следует отметить, что теория струн, так же как входящая в нее в качестве составной части концепции суперсимметрии, не имеет пока экспериментального подтверждения, поэтому отношение к этой теории не вполне однозначно. Некоторые вообще считают ее заблуждением, некоторые разрабатывают на всякий случай параллельные идейно близкие варианты – мембраны, теории типа Калуци-Клейна, теории с высшими спинами и другое. Не буду пояснять, что это такое. Я считаю, что теория струн является прообразом более хитроумной теории, а в самом лучшем, вполне вероятном случае, правильной, адекватной теории для большого, очень большого круга фактов. Что же касается TOE, то я думаю, вероятно, тут лучше говорить о вере, что путь познания основных физических законов природы никогда не будет иметь конца. Всегда каждая физическая теория будет иметь ограниченную область применимости, и выход за пределы этой области потребует обобщения основных понятий и основных идей. Так было до сих пор. Впрочем, это само по себе еще ничего не доказывает. Не буду рассказывать историю теории струн, хотя она удивительно интересна и драматична, и называть имена ее создателей, постараюсь лишь дать приблизительное представление об основной идее. В отличие от известной уже более 50 лет квантовой теории поля, в которой частицы считаются точечными, струна протяженной, а именно линейный объект, хотя и очень малых размеров. Струны могут быть открытыми, нечто вроде маленького червячка, или замкнутыми в виде колечка. Эти формы превращаются друг в друга. Струны также отпочковываются или сливаются друг с другом. Струны обладают свойством натяжения. Пространство же считается лишенным первичных динамических свойств и приобретает их лишь в результате взаимодействия со струнами. То есть теория струн является на новом уровне реализацией моей старой идеи об индуцированной гравитации. Не могу этим не гордиться. Непротиворечивая квантовая теория струн может быть сформулирована лишь в пространстве с большим числом измерений, чем известно из повседневной жизни и существующих экспериментов. Дополнительные измерения считаются замкнутыми сами на себя, компактифицированными, образуя в каждой точке известного нам трехмерного пространства нечто вроде многомерной сферы или другой замкнутой поверхности. Чтобы представить себе это наглядно, используем игрушечную, как говорят в США, модель – пространство с одним основным и одним компактифицированным в виде колечка измерением. Такое пространство будет представлять собой длинную тонкую трубочку. Масштаб компактифицированного пространства в теории струн считается очень маленьким, порядка 10 в минус 33, 10 в минус 32 в степени сантиметра. Для всех процессов с большим характерным масштабом компактифицированные измерения никак не будут проявляться. Размеры атома порядка 10 в минус 8 степени сантиметра, атомного ядра 10 в минус 12 степени сантиметра, протона 10 в минус 13 степени сантиметра. В опытах на самых больших современных ускорителях прощупываются масштабы порядка 10 в минус 15, 10 в минус 18 степени сантиметра. Я поставил своей задачей изучить теорию струн и примыкающие теории, а также изучить теоретические работы на стыке космологии и физики высоких энергий. Я не очень надеюсь на личный творческий успех, но понимать сущность того, что, возможно, является очередной революцией физики, должен стремиться. В декабре 85-го, мая 86-го года я усиленно занимался этим. К сожалению, наличие серьезных пробелов в моих знаниях помешало мне достичь желаемой цели. Я старался в этот период не отвлекаться ни на что постороннее, в частности, совсем не слушал западного радио. Это привело меня к крупным промахам, о чем я пишу ниже. Продолжу хронику моей жизни. Приезды физиков из тиратдела Фиана, прервавшиеся в 84-85 годах, в декабре 85-го, мая 86-го вновь возобновились. В середине декабря приехали Фейнберг и Фраткин. Я узнал некоторые подробности о том, что происходило в Москве во время голодовки, и понял, но не принял, причину исчезновения одного из моих документов. Фраткин оставил мне важные препринты работ по струне его и Цейтлина. Второй приезд состоялся неожиданно для меня в конце января 86-го года. Были интересные научные беседы с Киржницем и Линде. В 21 час они собрались уезжать, я вышел проводить их к автобусу. На улице Линде отвел меня в сторону и сказал: «Во время инструктажа перед этой поездкой к вам меня спросили о ваших планах в случае, если вам будет разрешено вернуться в Москву. При этом они подчеркнули, что не решают подобных вопросов, это делается где-то наверху. Их интересовали два вопроса. Собираетесь ли вы заниматься в Москве МТР? И второе, вы писали, что предполагаете отказаться от открытых общественных выступлений. Я, кроме исключительных случаев». Они спрашивают, останется ли это обязательство в силе при вашем возвращении в Москву. Мне было ясно, что с Линды говорили представители КГБ, поэтому я считал, что чем меньше я буду обещать, тем будет лучше. Я сказал: «Я не собираюсь заниматься МТР, хочу целиком сосредоточиться на теории поля и ранней космологии. Я не могу разбрасываться. МТР я не занимаюсь более 30 лет, там имеются прекрасные специалисты, создавшие целую новую область науки». Об открытых общественных выступлениях. Мои обязательства были даны применительно к жизни в Горьком в связи с проблемой поездки жены. При возвращении в Москву возникнет совершенно новая ситуация, на меня ляжет совсем другая общественная ответственность. Поэтому необходимо заново обсудить весь этот комплекс вопросов. Линда: «Могу я все это сказать, если меня спросят?» Я: «Да, но я подчеркиваю, что такие вопросы следует обсуждать без посредников. Непосредственно. Обязательно передайте это». Я не знаю, как повлияла эта откровенность с Линды, фактически с ГБ, на сроки нашего возвращения в Москву. Люся по приезде рассказала мне, что многие западные ученые, работающие в области термоядерного синтеза, отказываются сотрудничать с СССР, пока я нахожусь в Горьком и не могу принять участие в обсуждениях. В своих контактах на Западе она пропагандировала такую позицию. В какой-то мере моя беседа с Линде противоречила и мешала этой линии. В дальнейшем я счел необходимым уточнить свою позицию, выражая желание принять участие в обсуждениях по проблеме управляемого синтеза, но при этом не имелось в виду участие в конкретной работе, на что у меня нет ни времени, ни сил, ни знания всей совокупности проведенных за 30 лет исследований. В долгосрочном плане я не считаю свою позицию в разговоре с Линде ошибкой. В феврале 86 года я написал один из самых важных своих документов – письмо на имя Горбачева с призывом об освобождении узников совести. Толчком явилось интервью Горбачева в французской коммунистической газете «Юманите», опубликованное 8 февраля. В этом интервью Горбачев говорил о положении евреев в Советском Союзе, о деле Сахарова и, что в особенности привлекло мое внимание, о политзаключенных. – То, что касалось меня и моей жены, конечно, тоже привлекло внимание, но тут я не считал необходимым отвечать. Горбачев заявлял, что в СССР нет политических заключенных и нет преследований за убеждения. В своем письме я, отправляясь от этого тезиса, детально показал, что арест и осуждение людей по статьям 70 и 190 прим Уголовного кодекса РСФСР фактически всегда являются преследованиями за убеждения, так же, как нередко осуждение по религиозным статьям 142 и 227, заключение в психбольницу по политическим мотивам и использование с теми же целями фальсифицированных обвинений в уголовных преступлениях. Я кратко рассказал в качестве примера о деле и судьбе некоторых лично мне известных узников совести. Всего я перечислил 14 человек. Или 13. Имя одного из узников было в некоторых экземплярах по ошибке пропущено. И призвал к безусловному освобождению всех узников совести. Первым среди названных мною был Толя Марченко. 19 февраля я отправил письмо адресату. 3 сентября по моей просьбе оно было опубликовано за рубежом, через 6 месяцев после даты извещения о доставке. Я предполагаю, что, возможно, начавшееся в первые месяцы 1987 года освобождение узников совести в какой-то мере было инициировано этим письмом. В условиях провозглашенной гласности и моего и Люсиного возвращения в Москву. Мне хотелось бы так думать. 26 апреля произошла ужасная катастрофа в Чернобыле. Я узнал об этом с большим запозданием из клочка газеты двухдневной давности с кратким и неточным сообщением ТАСС. Вероятно, это было 6 мая. В те дни я не только не слушал западного радио, таков был мой режим все 6 месяцев Люсиного отсутствия, я уже об этом писал, но и не читал регулярно газет. Я также не видел по телевидению первой пресс-конференции, на которой выступал Велихов, и из которой можно было составить себе впечатление, отличное от того, какое складывалось из первых газетных сообщений. К моему стыду, я усиленно поддерживал в себе ощущение, что ничего особенно ужасного не произошло. Я принял в качестве основной, определяющей количественной информации, приводившейся в начале мая в советской печати цифры радиационной зараженности, якобы 10-15 миллирентген в час, вблизи реактора в первые дни после аварии. Других количественных данных не сообщалось. На основании этих цифр действительно складывалась относительно благоприятная картина. Правда, оставалось непонятным, от чего же погибли пожарные. Об этом к середине месяца уже было известно. Я считал совершенно исключенной по приведенным цифрам возможность распространения существенных радиоактивных осадков на большой территории, подобно тому, как это имеет место при ядерных испытаниях, исключал сколько-нибудь серьезные экологические последствия и последствия для людей, вызванные непороговыми биологическими эффектами, дополнительные случаи рака и генетические повреждения. Все это было позорной ошибкой. Одной из причин ее явилось то, что опубликованные в советской прессе данные были, возможно, умышленно, занижены в 100 и более раз. Другой причиной было отсутствие у меня правильной информации. К сожалению, была и третья причина – известная предубежденность, инертность мышления, нежелание посмотреть в глаза ужасным фактам. 21 мая на мой день рождения приехали физики из Москвы – Файнберг и Цейтлин – и рассказали кое-что об аварии. Но в двухнедельный период до этого ГБ сумела полностью использовать мое заблуждение. Ко мне с 7 по 19 мая подходили на улице люди, якобы случайные прохожие, и расспрашивали о Чернобыле. И я, хотя и с оговорками о недостатке информации, говорил им успокоительные вещи. Все это тайно записывалось, снималось на пленку и передавалось на Запад, уже без оговорок. ГБ записала и опубликовала на Западе сказанные мной 15 мая в телефонном разговоре с Люсей неумные слова «Это не катастрофа, это авария». 20 мая, за день до приезда физиков, ко мне подошел человек, назвавшийся корреспондентом газеты «Горьковский рабочий». Разговор, первоначально не выглядевший как интервью, происходил около балкона. Я поливал цветы на клумбе. Поводом для прихода корреспондента явилась моя неподписанная открытка, посланная в газету за несколько месяцев до этого, в которой я обращал внимание на какие-то неточности. Я опять говорил слишком успокоительно о Чернобыле и не очень удачно о проблемах разоружения, хотя в чем-то правильно и хорошо. Через несколько дней, схватившись за голову, я послал в редакцию «Горьковского рабочего», то есть в КГБ, письмо, в котором требовал либо опубликовать мое интервью с исправлениями, либо не публиковать вообще. В противном случае я угрожал непосредственным обращением к Западу. Конечно, это было гласом в пустыне. Через неделю Виктор Луи через немецкую газету «Бильд» передал на Запад препарированную и перемонтированную видеопленку с моим интервью и сообщил прессе свои комментарии. Смысл их примерно такой. «Сахаров находится на нашей стороне баррикады. Он не может быть, однако, возвращен в Москву, так как у него плохая жена». Плохо вела себя на Западе. Сразу по приезде в Москву она соберет пресс-конференцию. 2 июня Люся вернулась в СССР. Последнюю неделю своего пребывания на Западе она побывала в Англии и Франции, встречалась с премьер-министром Маргарет Тэтчер, с президентом Миттераном и премьером Жаком Шираком, продолжая ту же линию за мое возвращение в Москву, как в США. То есть, что следует добиваться моего возвращения в Москву, а не эмиграции. В Москве прибытие Люсиного багажа задерживалось, и она решила поехать на 10 дней в Горький, повидать меня после полугодовой разлуки. Однако, как только она ступила на Горьковскую землю, мышеловка захлопнулась, и больше она уже не смогла поехать в Москву до самого нашего освобождения в декабре. Уже на вокзале КГБ продемонстрировал свои неограниченные возможности, запретив носильщикам вынести Люсины вещи из вагона. Через несколько дней ее вызвали в АВИР и потребовали сдать заграничный паспорт, который остался в Москве, и встать на учет ссыльной. Люся многое рассказала мне в первые же часы нашей встречи о детях, внуках и Руфе Григорьевне, об операции и других медицинских делах, о написанной ею книге, о выступлении в Конгрессе США, о многочисленных действиях с целью способствовать изменению моего положения. Она рассказала также о появившихся на Западе габистских фильмах, снимавшихся скрытой камерой на протяжении многих лет до голодовки, во время и после голодовки, в том числе на улице и в кабинетах доктора Обухова и его жены, кардиолога доктора Обуховой, на вокзале в Горьком, на почте и в других местах. Во время наших телефонных разговоров в декабре-мае Люся неоднократно пыталась рассказать о фильмах, но каждый раз, как она затрагивала эту тему, связь прерывалась. В высшей степени потрясли меня те новые для меня факты, которые Люся сообщила о Чернобыльской катастрофе. Она рассказала, что узнала о катастрофе, когда была на ежегодном собрании Национальной академии наук США, то есть гораздо раньше, чем появились первые сообщения в советской прессе. В США по телевизору показывались сделанные со спутника снимки, на которых был виден горящий реактор. Подъем уровня радиации был зарегистрирован во всех европейских странах. В первые дни после аварии Чехословакия, Швеция, Польша и Венгрия требовали от советских властей объяснения, что произошло в СССР, но долго не получали никакого ответа. В Польше населению выдавали содержащие йод таблетки, чтобы ускорить вывод радиоактивного изотопа йода. Вставал вопрос, а что делали в СССР, где, конечно, радиоактивность была больше? На Украине и в Белоруссии беременным женщинам советовали делать аборты. Все это было ужасно, в корне меняло ту относительно благополучную картину, которую я составил себе и которая частично сохранялась в моем воображении даже после визита физиков. Мне хотелось бы верить, что я сумел извлечь уроки из своей ошибки. Во всяком случае, последующие месяцы я много думал о том, как же я мог так ошибаться. Но еще важнее было решить сначала для себя, что же вообще надо делать с ядерной энергетикой. В июне доктор Обухова назначила мне прийти к ней на медосмотр. До этого я был у нее 3 раза, и, как я узнал от Люси и писал выше, все эти осмотры снимались скрытой камерой. Я послал такую телеграмму. «Я отказываюсь осмотров у вас, мне отвратительны беззаконные съемки скрытой камерой в вашем кабинете, кабинете вашего мужа, передачи фильма всему миру, такая, кавычки, медицина, кавычки, мне не нужна, Сахаров». И получил бесподобный ответ. «Мне искренне жаль вас, академик. На вашу благодарность, конечно, не рассчитываю, профессор Обухова». Ни я, ни Люся не собирались больше обращаться к услугам горьковской медицины ни при каких обстоятельствах. Жизнь наша после Люсиного приезда потекла своим чередом. Люсин багаж привезли в Горький с полным нарушением всех формальных правил. Из пришедших вещей Люся собрала 15-20 посылок с подарками для родных и друзей, и мы разослали их по адресам. Никакого общения с кем-либо у нас не было, почти как во время голодовки. Нашего друга Эмиля Шинберга, направлявшегося к нам, мы договорились встретиться в ресторане в определенный день и час, сняли с поезда на полпути. Ресторан же был полон габистов. Единственным радостным исключением явилась встреча 15 августа с моим однокурсником Мишей Левиным и его женой Наташей. Они были в Горьком проездом и прошлись перед нашими окнами. Я случайно вышел на балкон и, увидев их, выбежал на улицу. Потом мы провели с ними полдня, и ГБ нам не препятствовало. Но пытаться провести их в квартиру я не решился. Их могли бы сразу схватить. Я глубоко благодарен Мише за эту и предыдущие встречи. Мы с Люсей часто ездили на машине в разрешенных узких пределах, как мы говорили, по малому или по большому кольцу. Последнее включало небольшой участок Казанского шоссе и выезд к Волге. Читали книги, смотрели по вечерам телевизор, а по утрам подолгу сидели за утренним чаем кофе и болтали, выясняя спорные вопросы истории и литературы с помощью энциклопедического словаря. В общем, казалось, что мы хорошо выдерживаем испытания на психологическую совместимость в условиях изоляции от внешнего мира. Можно сказать, что мы были счастливы. Конечно, если бы еще у Люси было лучше с ногами, с сердцем, вообще со здоровьем. В отличие от прошлых лет, мы могли регулярно разговаривать с детьми и Руфью Григорьевной по телефону. Еще для характеристики нашего парадоксального быта следует упомянуть, что раз в месяц Люся должна была являться в районное управление внутренних дел для отметки ссыльной. Мы отдали в МВД предписание доктора Хаттера, которое Люся привезла с собой из США, запрещающее ей выходить из дома и тем самым являться на отметку в холодную и ветреную погоду, но не успели узнать, принято ли по этому поводу какое-либо решение. В начале октября я получил повестку с просьбой явиться в областную прокуратуру к замгенерального прокурора СССР Андрееву, как там было написано, в связи с вашим заявлением. Мы поняли, что речь идет о моем февральском письме Горбачеву об освобождении узников совести. Обсуждая предстоящую встречу, мы решили, что я должен попытаться передать с Андреевым, то есть помимо Горьковского УКГБ, письмо Горбачеву с целью добиться моего освобождения из Горького. Я долго колебался, следует ли мне писать такое письмо или ждать, пока решение об освобождении созреет без моего участия. Меня также останавливало, что за год до этого я писал Горбачеву, что не имею других личных просьб, кроме поездки Люси. Правда, за это время ситуация во многом изменилась. Я надеялся в ближайшие месяцы, наконец, спокойно заняться физикой, и понимал, что в Москве я долго не буду иметь такой возможности, что на нас лягут новые заботы, новая ответственность. Но я также чувствовал, что мое пребывание в Горьком, или наоборот, возвращение в Москву, это не только мое личное дело или наше с Люсей, а нечто, определяющее стандарт во всей проблеме прав человека в СССР. Одним из факторов, влиявших на меня, было чувство ответственности за неосторожный, как мне казалось, разговор с Линдой, и я хотел кое-что уточнить. В конце концов, я решил, что должен сделать все возможное для своего освобождения, прибавив свои усилия к усилиям столь многих людей, в расчете, что мое обращение, быть может, как-то повлияет на неизвестный нам баланс сил там, наверху. Когда наше освобождение стало фактом, взаимосвязь моего освобождения с судьбами других людей, с правами человека и гласностью – и трудности для меня и ответственность московской жизни проявились даже с большей силой, чем я мог то предполагать.